Я не знаю, как это случилось. Шестеренка жалобно взвизгнула и развалилась на две части. Первый раз в жизни я лег спать без ужина. Ребята, которых я считал, в принципе, порядочными людьми, донесли Пал Палычу, что я валялся с ногами на кровати, а вечером ушел куда-то, никому об этом не сказал. Ужина Квасницкому в палатку не носите, пускай сидит голодный. Интересно, что они со мной сделают, когда узнают про шестеренку. Бросят в реку. Посадят нацию. Линчуют. С горя я сел писать письмо домой. Хорошо все-таки дома. Все тебя любят. Ужинать дают. Только о чем писать? И вдруг я вспомнил, пироп, как же это он вылетел у меня из головы, ведь где пироп, там алмазы, а пишу все отцу, может, здесь новые месторождения откроют, киндерлитовую трубку, а кто первый пироп увидел, кто его у пастуха выменил, флягу алюминиевую и пожалел. Еще премию получу. А тогда им целых 2 транспортера куплю. 3! Ленька лопнет от зависти. Я отстегнул молнию на верхнем кармане комбинезона, запустил туда руку. Где мой пироп? Я вывернул карман, осмотрел каждый шов, каждую ниточку, обшарил все другие карманы. Спутник алмазов, пироп бесследно исчез. Конец первой части. Мы масштабные ребята. Ребята! Это слово к нашей чести. Товарищи, мы снова то и дело повторяем. Мы масштабные